Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку. «Ты что ж, значит, недоволен? Залезь-ка, помеси, а тогда узнаешь. Какой ж дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить. Живот-то стрясло бы». Раскачиваясь, Давыдка тяжело ходил по кругу, высоко задирал ноги и теперь уже беззлобно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся. «Хорошо», — с расстановкой сказал он, — «я передам папе, что ты недоволен службой». Он искоса взглянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением. Губы Давыдки жалко и принужденно улыбались, лица других нахмурились. С минуту все трое молча месили крутевшую глину. Давыдка, наконец, оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе злобно сказал: «Я ведь пошутил, Володя». «Ну, шутейно», — сказал. «Я передам папе, что ты говорил». Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за Давыдкину жалкую улыбку, Владимир прошел мимо цистерны. «Володя! Владимир Сергеевич!» — испуганно крикнул Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колено ноги. Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша. «Не говорите, папаша. Нарочно сказано было. Уж простите меня, дурака. Ей-богу, без умысла. Нарочно». «Ладно, не скажу», — морщась выкрикнул Владимир и пошел к калитке. Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал около белого частокола. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук молотка. Раз — по железу, глухой и мягкий, два раза — с подскоком, по звенящей наковальне. «На что трогал?» — донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас валета. «Не тронь, оно вонять не будет». «Ишь, сволочь!» — озлобясь подумал Владимир. «Выражается. Сказать или не сказать?» Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую Давыдкину улыбку и твердо решил: «Скажу». На площади возле магазина стояла привязанная к столбу запряженная во рву лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую, свиристящую тучу воробьев. С террасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос, надтреснутый, сиповатый. Владимир взошел на крыльцо. Над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и террасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками. Боярышкин качал обритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде. «Читаю его, и, несмотря на то, что я сын казака хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу, тут, представьте, я до чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком. С восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интерес. Словом, черт знает что. Вот, дорогой, что значит гений. Можно и веру переменить». Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, немало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами, скучливо глядела на фиолетовую в царапинах голову Боярышкина. Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платоныч на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож. «Тебе что?» Владимир